Отец в ярости замахнулся, и я заставил себя встать, выпрямиться во весь рост и посмотреть ему в глаза в ожидании удара. Но он лишь с возмущенным рыком швырнул мне письмо. Мне удалось поймать его, прежде чем листки разлетелись по полу. Оно было написано на бланке Академии, но не полковником Ребиным. Я узнал почерк доктора Амикоса. Сверху крупными буквами было написано: «Почетная отставка по медицинским показаниям». От удивления я раскрыл рот. «Что ты наделал? Я потратил столько лет на твое обучение, я приглашал к тебе лучших наставников. Все эти годы я пытался научить тебя, что такое честь, и объяснить, что важно в этой жизни, почему, Невар, где я ошибся». Мне было трудно читать, пока он кричит на меня, я пробежал глазами страницу и выхватил несколько слов. «Состояние после выздоровления вряд ли поддастся какому-либо лечению. Может ухудшиться со временем. Не сможет исполнять обязанности офицера Каваллы. Отчислен из Королевской академии Каваллы. Вряд ли будет в состоянии удовлетворительно служить в любом подразделении армии на любом уровне». Внизу стояла так хорошо знакомая мне подпись, приговаривающая меня к бесполезному существованию на подачке брата и под тяжестью презрения отца. Я медленно опустился на стул, все еще сжимая в руке страницу. В ушах у меня гудело, и я вдруг вспомнил о веретене и его бесконечном танце. Во рту пересохло, я не мог издать ни звука. У отца таких затруднений не было, он продолжал поносить меня за безответственное, самовлюбленное, глупое, бессмысленное, бездушное поведение. Неожиданно я смог сделать вдох и вспомнил, как разговаривать. «Я не знаю, о чем это, отец, правда не знаю. Это об окончании твоей карьеры, идиот, о том, что у тебя нет будущего, и твоя семья опозорена. Отчисление по медицинским показаниям из-за того, что ты стал слишком толстым. Вот это о чем! Будь ты проклят, парень, будь проклят! Ты даже провалиться не смог с достоинством. Лишиться карьеры из-за того, что ты не в состоянии не набивать рот едой. Что ты с нами сделал? Что подумают обо мне товарищи, узнав, что я вырастил такого сына?» Он замолчал, его руки, все еще сжимавшие остальные бумаги, дрожали. Он считал случившееся своим собственным поражением. Его позор, его достоинство, честь его семьи. Ему ни разу не пришло в голову задуматься о моих чувствах. Он отошел к окну, повернулся ко мне спиной и принялся читать бумаги, подставив их к свету. Через пару мгновений я услышал, как он сдавленно выдохнул, словно получив удар в живот. Потом медленно втянул в себя воздух и повернулся ко мне, продолжая держать перед собой бумаги. «Какая грязь!» — с чувством произнес он. «Из всех поступков, которые можно ожидать от собственного сына, такое...» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — глупо повторил я. Я никак не мог взять в толк, почему доктор не поговорил со мной перед отъездом. На мгновение я даже позволил вспыхнуть дикой надежде, что это ошибка, что приказ об отчислении был написан, когда я еще тяжело болел. Но взгляд на число, стоящее на бумаге, развеял это заблуждение. Добрый доктор подписал ее через несколько дней после моего отъезда из академии. «Я не понимаю», — пробормотал я, обращаясь скорее к самому себе, чем к отцу. «Не понимаешь? Здесь все написано черным по белому, читай сам!» Он отошел от окна, с сердитым видом пересек комнату и швырнул в меня бумаги. Впрочем, жест оказался бессмысленным, потому что ни одна из них до меня не долетела. Они рассыпались вокруг него по полу. Когда он громко захлопнул за собой дверь, порыв ветра еще больше разбросал их. Я наклонился за ними и невольно застонал, живот мешал мне, а пояс брюк казался слишком тесным. С хмурым видом я начал собирать документы о своей отставке и записи, касающиеся моей жизни в академии, включая медицинскую карту. Я отнес их на стол и аккуратно разложил по пачкам. Странно. Все бумаги были обо мне, хотя ни одной из них я не видел раньше. Здесь даже имелась копия обвиняющего письма, которое полковник Стит отправил моему отцу касательно инцидента с кадет-лейтенантом Тайбером, а также сильно удивившие меня рекомендации капитана Моу, где говорилось, что я проявил выдающиеся способности и независимость мышления во время занятий инженерным делом и черчением, и что, по его мнению, я принесу королевской кавалле больше пользы, служа разведчиком на границе. Не это ли так расстроило отца? Я пролистал бумаги и обнаружил итоги контрольных работ по разным предметам. Все они были отличными. Вне всякого сомнения, тут я не обманул его ожиданий, хотя он ни за что бы в этом не признался. Медицинская карта оказалась толстой. Я и не представлял себе, что доктор Амико свел такие подробные записи и составил дневник течения моей болезни. Начинался он с очень подробных данных, но к четвертому дню, когда разразилась настоящая эпидемия и чума косила всех без разбора, записи стали совсем короткими. Лихорадка продолжается, пытался давать мятную воду, чтобы охладить организм. Ближе к концу карты я обнаружил записи о своем выздоровлении, затем подробное описание моего прибавления в весе. Он даже нарисовал график, и я увидел, что кривая неуклонно ползла вверх. Это ли рассердило отца? Теперь он знал, что я солгал, утверждая, что доктор считает это явление временным. Я смотрел на график, и внутри у меня все сжималось. Линия упрямо тянулась вверх с того самого дня, как отступила лихорадка. Неужели доктор ожидал именно такого результата? И как долго это вообще может продолжаться? Ближе к концу я все же обнаруживал то, что приговорило меня в глазах отца. Документ был написан не почерком доктора, мое имя стояло в верхней части листка, чуть ниже число. Дальше шел ряд вопросов, показавшихся мне странно знакомыми, а под ними старательно записанные мои ответы. «Ты ходил на праздник темного вечера в Старый Торрес?» «Да». «Ты там ел и лепил что-нибудь?» «Да». «Что ты там ел, что пил?» «Картошку, каштаны, мясо на шампурах». «Кадет отрицает, что пил что-либо». «Ты встречал там спеков?» «Да». Кадет отдельно упоминает женщину, спека красивая. «Ты вступал в тот вечер в контакт с кем-нибудь из спеков?» Кадет уклоняется от ответа. «Твой контакт включал половую связь?» Кадет отрицает. Расспросы продолжаются, кадет уклоняется от ответа. В конце концов, кадет признает, что вступал в половую связь. «Я уставился на проклятые слова, но ничего такого не было». «Не было никакой близости со спеками во время праздника темного вечера, и я, конечно же, ничего такого не признавал. Теперь я вспомнил расспросы, смутно, темная тень на фоне слишком яркого окна, он изводил меня вопросами, у меня пересохло во рту, а в голове стучала страшная боль. Да или нет, кадет, имел ли ты физический контакт с кем-нибудь из спеков?» Я что-то сказал ему, чтобы он наконец ушел, но я не был близок с женщинами из племени спеков, по крайней мере, наяву. Только в снах, навеянных лихорадкой, я сближался с древесным стражем. Только в снах. Ведь правда? Я покачал головой, мне становилось все труднее отделять свою реальную жизнь от странных событий, пережитых мной с тех пор, как Кидона де Вара отдал меня магии равнин. Находясь в трансе, Эпине подтвердило, что я действительно расщепился надвое, и один из нас пребывал в другом мире. Я был готов это принять. Я мог это принять, потому что думал, будто все закончилось. Я вернул утраченную часть себя и снова сделал ее своей. Я считал, что другое «я» сольется с моей истинной сущностью, и противоречия перестанут меня терзать. Однако время от времени этот чужак вмешивался в мою жизнь, и его воздействие на меня становилось все более и более разрушительным. Я узнал его, когда сблизился со служанкой на ферме и увидел, как он ликовал у танцующего веретена. Я чувствовал, что именно тот Невар, Тот мальчик-солдат пылал гневом в адрес Корсины. Я узнавал его по вспышкам ярости, пульсировавшим в моей крови. Именно он осмелился снять голубя с жертвенного крюка. И он помогал мне противостоять отцу в дни, последовавшие за свадьбой Росса. Его влияние на меня нельзя было назвать мудрым. Но он умел заставить меня собраться с духом и толкал вперед, заставляя отстаивать свои права. Ему, в отличие от меня, нравилось само противостояние, я тряхнул головой. В этом он был сыном моего отца куда больше, чем я сам. Однако приходилось признать, порой я ценил его взгляд на мир. Он был со мной, когда я впервые увидел настоящий лес по дороге в Старый Торрес, и его гнев охватил меня при виде мертвых птиц на свадьбе Росса. В более спокойное время его представление о мире природы вытесняло мое. Я видел качающееся дерево или слышал голоса птиц, и на долю мгновения под его влиянием все это сливалось с самой моей сутью, чего не дано было понять сыну моего отца. Я больше не отрицал, что во мне живет спек, но делал все возможное, чтобы не дать ему вмешиваться в мою повседневную жизнь». Однако на перемены, происходившие с моим телом, я не мог не обращать внимания, не мог исключить их из собственного мира. С точки зрения настоящей жизни, они казались бессмыслицей. Суровая дорога домой и мой добровольный пост должны были заставить меня потерять вес, но я лишь стал еще толще. Так не мог ли я заразиться чумой, потому что мне снилась связь с женщиной из племени спеков? Была ли моя полнота следствием болезни? В таком случае я больше не могу отрицать, что магия теперь пронизывает всю мою жизнь. На одно жуткое мгновение мне показалось, что она уже полностью овладела мной. Я заставил себя отбросить эти мрачные мысли, они слишком пугали меня. Почему это случилось со мной? Последовательно, словно выстраивая математическое доказательство, я вернулся к началу перемен в себе, к тому месту, где моя дорога свернула с широкого пути обещанного мне будущего в кошмар настоящего. Я знал, когда у меня отняли власть над моей жизнью, а в следующее мгновение понял, кого в этом винить. Отца. Чувство вины внезапно оставило меня. Эта мысль словно заново упорядочила все события, происшедшие после моего знакомства с Девара. «Это не моя вина», — тихо проговорил я, и эти слова прохладным бальзамом пролились на мои ноющие раны. Я посмотрел на дверь гостиной, она захлопнулась, отец ушел, но я все равно сказал, обращаясь к нему, хотя это и прозвучало несколько по-детски. «Я ни в чем не виноват, ты это сделал, ты вывел меня на эту дорогу, отец». Впрочем, радость от того, что я нашел виновника своих несчастий, длилась недолго, поскольку это ничего не меняло. Удрученный, я откинулся на спинку стула. Неважно, кто стал причиной случившегося, я взглянул на свое уродливое тело, заполнявшее весь стул. Ремень брюк впивался в живот, и с тяжелым вздохом я спустил его пониже. Я видел, как точно так же толстые старые солдаты выпускали поверх пояса свое пивное брюшко, и теперь понял, зачем так удобнее. Я собрал бумаги и попытался засунуть их обратно в конверт, но заметил среди них еще одно письмо. Оно было адресовано мне и написано доктором Амикусом. В ребяческой ярости я швырнул его на пол. Что еще плохого он мог мне сообщить, хуже, чем он уже сделал? Я несколько мгновений разглядывал письмо, затем с трудом наклонился, поднял и вскрыл его. «Дорогой Невар», — писал доктор. «Не кадет Невар, просто Невар», — я сжал зубы и принялся читать. «Я совершил должное с огромным сожалением. Прошу тебя, помни, что твое отчисление из Академии почетно, ты ничем не запятнал свою репутацию. И тем не менее, я думаю, что сейчас ты меня ненавидишь. Или, возможно, за прошедшие с нашей последней встречи недели ты понял, что с твоим телом что-то не так, и тебе придется научиться жить дальше с этим изъяном. К несчастью, этот изъян делает тебя совершенно непригодным для службы в армии. Ты смог понять, что те из твоих товарищей, чье здоровье пошатнулось после чумы, вынуждены отказаться от своих надежд стать офицерами Кавалла. Теперь я прошу тебя взглянуть на свой недуг в том же свете. Ты также физически непригоден к карьере военного, как Спинрек Кестер. Сейчас ты, возможно, думаешь, что твоя жизнь кончена или что тебе нет смысла жить дальше. Я молю доброго Бога, чтобы тебе хватило сил увидеть открытые перед тобой другие дороги. Я заметил, что у тебя острый ум, а для того, чтобы его использовать, далеко не всегда требуется здоровое тело. Подумай о том, как еще ты можешь приносить пользу, и направь на это свою волю. Мне было совсем непросто принять такое решение. Надеюсь, ты ценишь то, что я откладывал его столько, сколько мог, надеясь на ошибку даже тогда, когда уже не осталось надежды. Мои исследования и чтение рукописей позволили мне выявить по меньшей мере еще три случая, которые, пусть и плохо описанные, показывают, что твоя реакция на чуму является редкой, но не уникальной. Хотя я уверен, что сейчас ты не слишком на это настроен, я прошу тебя поддерживать со мной связь. У тебя есть возможность превратить свое несчастье в благо для медицинской науки. Если ты будешь еженедельно записывать свою прибавку в весе и размерах, а также количество съеденной тобой пищи, и присылать эти сведения мне каждые 2 месяца, они будут мне хорошим подспорьем в изучении чумы и ее последствий. Таким образом, ты сможешь послужить своему королю и армии, поскольку я уверен, что все сведения об этом заболевании, которые нам удастся собрать, в конце концов станут оружием против нее. Да благословит тебя добрый Бог. Доктор Джейкоб Амикос. Я аккуратно сложил письмо доктора, хотя больше всего мне хотелось разорвать его на мелкие клочки. Что за наглость? Сначала разрушить все мои надежды, а затем предположить, что я стану тратить так удачно освободившееся время на то, чтобы подробно описывать свои несчастья и помогать ему в изысканиях. Очень медленно и тщательно я сложил и убрал все документы и письма обратно в конверт. Закончив, я взглянул на него и подумал, что внутри похоронены мои мечты. Я не смог заставить себя дочитать письмо Эпини. Я пытался, но оно все состояло из пустой болтовни о ее новой жизни со Спинком. Ей нравилось заботиться о цыплятах и собирать еще теплые яйца. Хорошо, рад за нее. По крайней мере, хоть кто-то с надеждой смотрит в будущее, пусть даже связанное с цыплятами. Я собрал бумаги, вышел из гостиной и медленно поднялся по лестнице в свою комнату.